Наша любимая круговая развязка. Рядом с районом, где я живу, есть большой островок безопасности. Я проезжаю мимо него ежедневно и всегда поглядываю с любовью, потому что островок этот необычный. Он построен из вестморлинского камня, засажен деревьями, кустарником, цветами и отделан декоративными горками. Весной, когда бутоны распускаются, вид просто замечательный. Летом травы колышутся на ветру, а когда они, наконец, умирают, картины из осенней листвы и ягод тоже радуют глаз. Этот островок безопасности — достопримечательность Лестера. Я не только восхищаюсь им, я им горжусь. Можете называть меня последней занудой, мне все равно. А сейчас я вне себя от злости, потому что транспортный отдел муниципалитета намерен заменить этот островок тремя светофорами, чтобы увеличить пропускную способность. Когда я впервые услыхала об этом злодейском плане, пропускная способность моих артерий сошла почти на нет. В Лестере светофоров, как чаек над морем. Приезжие не верят собственным глазам, узрев нашу Белгриф-Роуд. Сущий красно-желто-зеленый ад. Светофоры уходят за горизонт в бесконечность. Недавно граждане Лестера стали свидетелями бума дорожной разметки. Чуть ли не все главные дороги размалевали диагональными линиями, квадратами, зигзагами и гигантскими ультиматумами. Скоро на этих проклятых дорогах начнут писать: «Бросай курить» или «Зубы почистил». Признаюсь-ка я, пожалуй, прямо сейчас, что машину не вожу, хотя она у меня была. Кабриолет с откидным верхом, серый и изящный. Увидев его в витрине автосалона, я вошла и купила. Вот вам выскочила за хлебом. Мне представилось, как, сидя за рулем в косынке и перчатках из свиной кожи, я этаким ассом мчусь к морю по опасным горным виражам где-нибудь за границей и одновременно бегло болтаю и шучу по-французски с моим спутником. Все это в мыслях, не забывайте. На самом деле французский у меня тремел очень плохо. Как-то заказав для своих детей обед по французскому меню, я получила огромную корзину сырых овощей прямо с огорода. Помню, что в кармане у меня лишь учебные права. Я попросила мужа посидеть рядышком, пока буду рулить в изящном сером кабриолете по окрестностям Лестера. Если я съезжала на поросшую травой обочину, муж мягко советовал мне вернуться на более удобную для езды поверхность. Если я превышала допустимую скорость километров на 50 в час, он намекал, что неплохо бы не так яростно давить на газ. Расхрабрившись после сельских автоэкскурсий, я решила пройти наикратчайший из возможных курс обучения и сдать на права. Мне порекомендовали одного инструктора по вождению. Назову его М. И я решила записаться именно к нему. У М отличная репутация, многие его ученики сдают с первого раза. К несчастью, неделя моего краткого курса совпала с неделей личных передряг этого М. Все, что могло стрястись в жизни мужчины, стряслось именно в те 7 дней. Всю неделю я провела, транспортируя М по городу, пока он разбирался со своими домашними и профессиональными бедами. Надо сказать, учеником я была весьма своенравным. Я отказывалась останавливаться на светофоре, а придерживаться легальной скорости, видимо, не способна по природе. Кроме того, я терпеть не могла ехать позади чего бы там ни было. Бедняга М, который славился своим хладнокровием, начал грызть ногти. К 7-му дню у него развился нервный тик. На 8-й день я сдавала экзамен. Принимал экзамен некто мистер Смит. После 11-й попытки преодолеть Т-образный поворот я предложила мистеру Смиту выйти поразмяться, но он отказался. Из окна экзаменационного кабинета на втором этаже М наблюдал, как я поставила машину поперек двух полос проезжей части. Он улыбнулся впервые за всю неделю. С тех пор я не вожу машину. Мои дети были в восторге, что им достался изящный серый кабриолет. Но через месяц ночных кошмаров с катастрофами и гибелью моих близких в чертовом изящном драндулете я дала объявление о продаже. Женщина-водитель, аккуратная, 1600 километров на спидометре и т.д. Естественно, никто не поверил. И автомобиль ушел гораздо дешевле, чем я его купила. Настолько дешевле, что иногда я вскакиваю по ночам, вспомнив, насколько именно дешевле. В прошлое воскресенье на островке безопасности состоялся пикник протеста под девизом «Спасем наш островок». Я собиралась присоединиться, да забыла начисто. Но я хочу, чтобы люди знали, я с ними, и вся моя семья тоже. Даже бывший муж моей сестры пообещал устроить им Ньюбери, привязав себя к дереву посреди островка, если бульдозеры посмеют приблизиться. К концу 90-х в наших городах осталось так мало красоты, так мало, что радует глаз. И потому я заклинаю муниципалитет города Лестера пощадить наш милый островок безопасности. Я и пригрозить могу. Разрушите островок, я снова сяду за руль.